звонок в моем телефоне. Алло. Ты мой пропущенный номер. Алло. Не помню, как мы знакомы, но помню, как было круто. Давай закрутим по новой. Я наберу потом мысли об одном. Твои губы, твои губы. Включи свой телефон, поговорим вдвоем. Губы в губы, губы в губы. Ты моя супермодель, мой сумасшедший коктейль. Мы это пара у пара, и нам все по барабану. Ты моя супермодель, едем в знакомый мотель. Мы украдем эту ночь, не беспокойтесь за дождь. Мы украдем эту ночь, не беспокойтесь за дождь. Мы украдем эту ночь. Ой, респект. Ты моя супермодель. Алло. Меня уносит твой голос. Алло. Поймал невесомость. Алло. Давай забудем про совесть. То есть забудем про совесть. Ты понимаешь, о чем я? Я наберу потом мысли об одном. Твои губы, включи свой телефон, поговорим вдвоем, губы в губы.